Глава вторая. Сложности прибавляется. Министр двора перехватил Сварога на полпути к малому королевскому кабинету. Сварог шагал туда уверенно и быстро, не впервые был в этом дворце. Ну, собственно, перехватил, чересчур сильно сказано. Министры в отношении своего короля таких действий не предпринимают. Но он стоял почти на дороге с непреклонным и упрямым видом человека, намеренного кровь из носу поговорить безотлагательно. Сварог остановился посреди широкого пустого коридора с восстановленной уже мозаикой. Ремонт начинали с королевских покоев. Стояла тишина. Кроме них в коридоре имелся только на вытяжку стоявший у ардах в 10 ливрейный лакей, точнее, переодетый тихарь. Сварог со своим не столь уж малым королевским стажем уже научился отличать тех от других по какой-то особой подобранности. Вот с ним как-то так сложилось, Сварог прежде практически не общался. В отличие от многих, кого он в свое время внедрил во дворец, министр был местный. Ну, поскольку пост был не таким уж важным, чтобы непременно ставить на него своего надежного человека, это в больших королевствах министр двора, как правило, персона из влиятельных, а на крохотном Сигуре, где придворных чуть ли не по пальцам пересчитать, можно выполнять главным образом роль главного церемониймейстера и ни на что серьезное не влияет. Когда Мара короновалась, прежний министр двора, столь же дряхлый, как и покойный король, покинул наш мир, вот и назначили, не особенно ломая голову, его главного помощника, вот этого самого. Пока что справлялся. Невелика премудрость присматривать за лакеями и устраивать балы. Придворные интриги тут практически на нуле. Из коронованных иностранных особ бывал в гостях один Сварог, так что на этой должности не переутомишься. Ну, в конце концов, если Мару он вполне устраивал. «Итак?» — спросил Сварог выжидательно. Министр, оглянувшись на лакея, понизил голос почти до шепота. «Ваше Величество, я слышал, вы приказали снять печать из двери малого королевского кабинета. По-моему, я имею на это право. Хотя и не короновался еще», — сказал Сварог холодно. «О, разумеется, но я слышал еще, что вы намерены встретиться с графиней Оттоне». Сварог вдруг понял, что этот благообразный тип с физиономией честнейшего человека ему не нравится. Категорически не нравится, и все тут. Причем причины понять трудно. Не интриган, потому что тут нет настоящих придворных интриг. В шпионстве не замечен, в тайных пороках тоже. По причине скудости сигурской казны, еще не успевшей прирасти доходами от дике, казнократствует так микроскопически, что его коллеги из крупных королевств умерли бы со смеху. Послужной список безупречный, ни в чем предосудительном не замечен, а вот поди ж ты, не нравится от чего-то. «Намерен», — сказал Сварог. «Уже через квадранс. А что, и в этом есть нечто?» «Ваше Величество, как верный слуга престола, хотел бы предупредить, этой особы следует опасаться во дворце более чем кого-либо». «Ну вот», — подумал Сварог, — рано радовался. «Короноваться еще не успел, а уже интриги начались». «И чем же она так опасна?» — спросил он небрежно. Министр двора буквально зашептал: «Ваше Величество, начнем с того, что это лоранская шпионка, вкравшаяся в доверие к покойной королеве». «А доказательства?» — спросил Сварог. «Дворцовая стража так и осталась в моем подчинении при новом царствовании и продолжала прилежно исполнять свои обязанности. Мои люди 3 недели назад взяли приплывшего к ней связного из Лорана. Он давно признался и выдал шифрованное письмо. Речь идет не более не менее о покушении на королеву, покойную королеву, и перевороте. Я передал все материалы начальнику тайной полиции, но королеву он ознакомить с ними не успел, ввиду известных печальных событий. Вам ничего не стоит их запросить. Кроме того, вы ведь знаете, что она, заведуя кабинетом королевы, занималась и заграничной разведкой». «Конечно», — сказал Сварог. «Королевство у нас маленькое, агентуры на континенте немного, но кое-какое количество есть. Мои люди получили сведения, что с помощью этих агентов графиня наладила устойчивый поток контрабанды, беспошлинные дорогие ткани и кружева, золотая иностранная монета, даже курительная дурь. Мои люди уже вычислили два портовых кабачка, которые служат перевалочными пунктами. Не исключено, что есть и другие. Насчет этого тоже собрано достаточно материалов. Есть двое арестованных, которые дают показания. А ведь он не врал. Нравился он Сварогу или нет, но он не врал. Все так и обстояло, как он рассказывал. Все бумаги по контрабанде я тоже передал советнику Айкису. Но, скорее всего, он просто-напросто не успел вас с ними ознакомить. Вы ведь еще не занимались всерьез государственными делами, верно? Он просто-напросто не успел пока, — сказал Сварог. Вот видите, имеет ли смысл с ней встречаться вообще? Не проще ли арестовать сразу? А выглядит так молодо и невинно, — подумал Сварог. Олицетворение романтичной юности. Не будь у нее романтических склонностей, не стало бы устраивать такое на турнире. И все же, министр двора говорил правду. Но что-то здесь было не так. Сварог давно привык доверять своей интуиции. Иногда важна не только правда, но и личность того, кто ее приносит. А здесь что-то было не так. «Мне доложили, она уже во дворце», — сказал министр двора. «Если прикажете, мои люди ее арестуют, прежде чем она доберется до малого кабинета. Или вам будет угодно поручить это людям советника Айкиса?» «Мне будет угодно все же сначала с ней поговорить», — сказал Сварог непререкаемым тоном. «Вообще-то, передайте советнику, чтобы прислал в приемную парочку своих людей. Исполняйте». Министр двора низко поклонился и удалился прямо-таки трусцой. Показалось Сварогу, или на лице у него и впрямь мелькнуло злобное торжество. Когда он вошел в приемную малого кабинета, секретарь уже был на месте. Опять-таки из своих, из латеранского дворцового ведомства. Небрежно кивнув в ответ на низкий поклон, Сварог сказал: «Как только появится графиня Оттоне, пригласите ее ко мне». И, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет. На душе стояла прежняя устоявшаяся горечь, не отпускавшая все время пребывания на Сигуре. В этом кабинете он бывал часто, знал его, как любой из своих, но впервые уселся по ту сторону стола, в кресло Мары, а не в свое обычное. Изящный стол с золочеными углами, два шкафа для бумаг, секретер с запасом хорошего спиртного, глобус в углу, стилизованный под старинный, большие стереофотографии на стене. На одной Яна в зеленом охотничьем костюме и кожаной каталане, у ее ног уткнулся рылом в землю, истыканный стрелами, как подушечка для булавок, громадный секач. На другой он сам, улыбаясь, опершись локтями на вычурные перила, стоит на одной из галерей Латеранского дворца, и на груди у него один единственный орден — «Звезда двух островов». Сварог машинально подумал, что теперь придется снять и сигурские ордена. Справа на огромном ковре внушительная коллекция мечей и кинжалов, современных, как на подбор. Страстью к антикварному оружию Мара как-то не страдала. Слева в углу резная дверь, ведущая в небольшую спаленку, с которой связано много приятных воспоминаний. Все на месте по-прежнему. Вот только Мары нет и никогда уже не будет. Он сидел, бездумно уставясь в стену. В голову пришла неожиданная мысль. Если есть соседняя страница, где они с Яной погибли, быть может, найдется и другая, где странная компания жива и здорова, потому что все обошлось как-то иначе. Хотелось бы так думать. Однако, даже если и так, это уже не его странная компания, а того Сварога. И никого из них он, наверное, никогда не увидит, а и увидел бы, что толку. Бесшумно вошел секретарь, прикрыл за собой дверь и доложил: «Графиня Оттоне в приемной». И, значительно понизив голос, пришли и двое помощников советника Айкиса. «Вот они пусть пока подождут, — сказал Сварог, — а графиню просите». Она вошла, уже ничем не похожая на растрепанную амазонку с турнира. Рыжие волосы аккуратно причесаны, так как любила причесываться Мара. Вишневое модное платье, довольно скромное рубиновое ожерелье на шее. Плохо у откровенно бедного здешнего дворянства с фамильными драгоценностями. «Садитесь, графиня», — сказал Сварог. Подумал мимоходом, что под таким легким платьем серьезного оружия спрятать невозможно. Это удалось бы только настоящей Маре, а не девице, явно стремившейся подражать ее облику. Впрочем, нет пока что никаких оснований для тревоги. Не этой соплюшке его взять. Да и слова, в конце концов, всего лишь слова. «Ну что же», — сказал Сварог, — «поскольку я теперь здешний король, а вы здешняя придворная дама, пользовавшаяся, насколько мне известно, большим доверием королевы, думаю, нам пора познакомиться поближе». Ну, в хорошем смысле слова, понятно. «Итак, Айвика, графиня Оттоне, фрейлина императрицы, бывшая», — сказала она каким-то тусклым голосом, не сводя глаз с мысков своих туфелек. «Королевы ведь больше нет». «Да, вот тут ничем не могу вам помочь», — сказал Сварог. «Здесь я не женат. Впрочем, фрейлинами моей супруги, хельстатской королевы, становились и иностранки», — он усмехнулся. «Честно говоря, одни иностранки, потому что собственных дворян у меня в Хельстаде нет. Это я с точки зрения юридического крючкотворства». Он улыбался, говорил весело, плавно, хотел ее разговорить. Но она так и сидела, этакой снегурочкой, как скромная школьница в классе, не поднимая взгляда от туфелек. Что-то не налаживается контакт. «Остается еще кабинет королевы», — сказал Сварог. «Королевы больше нет, есть король, но кто сказал, что я собираюсь лишать вас должности?» Она впервые вскинула глаза. «Вы готовы меня оставить?» «Если вы устраивали Мару, почему вы не должны устраивать меня?» — пожал плечами Сварог. «Отзывы о вас самые благоприятные». Он усмехнулся. «Правда, я полагал, что вы этакая пожилая дама с суровым взглядом строгой учительницы. Ну, как-никак, кабинет императрицы и заграничная разведка». «Ну, а я вот такая», — сказала Айвика с некоторым вызовом, уже не опуская глаз. «Как-то так получилось, что мы с вами ни разу не встречались, хотя вы бывали здесь часто». «Отзывы о вас самые благоприятные», — повторил Сварог, имея в виду, конечно, не министра двора, а Мару. «Работа у вас, конечно, прибавится. Теперь у нас еще и Дике. Давайте сразу внесем ясность. Вы очаровательны, но ухаживать за вами я не собираюсь. Правда, есть другая проблема, и, по-моему, серьезная. Кстати, как мне к вам обращаться, по титулу или по имени?» «Как хотите». «С вашего позволения, по имени», — сказал Сварог. «У вас красивое имя, на континенте редко встречается. Так вот, Айвика, у меня есть давняя и устойчивая привычка. Я не люблю, чтобы со мной работали люди, в которых я что-то не понимаю. А в вас мне кое-что откровенно непонятно. Мне, например, решительно непонятно ваше поведение на турнире. С мячом вы обращаетесь из рук вон плохо. Хотя, как я убедился, королева вам и показала парочку неплохих приемов. Это не меняет дело. Фехтовальщица вы никудышная. Почему же вы, когда нас свел жребий, выдвинули столь жесткие условия до невозможности продолжать бой? Вы же не могли не знать, что мечом я владею не в пример лучше вас». Айвика, все так же дерзко глядя ему в глаза, ответила: «Я такие условия предлагала не только вам. Трое моих противников оказались вторыми, все были сигурцы и предложили первую кровь, так что поневоле пришлось их поцарапать. Второй я была у какого-то городца и герцога Орка. Им я предложила те же самые условия». Синие глаза потемнели от гнева. «Только они даже не стали драться. Они попросту выбили у меня меч, как потом вы». «А что же вы еще хотели?» — усмехнулся Сварог. «Не знаю, что там за городец, но он явно не подонок из тех, кто способен проткнуть мечом едва научившуюся держать его девчонку. Да и Орк, ну, скажу откровенно, терпеть его не могу, и грязных дел за ним знаю предостаточно. Но и он на такое ни за что не пошел бы. Ну, наконец, и я не людоед. Есть одна единственная женщина, которую я непременно убью, если встречу, но это, безусловно, не вы». «А кто она?» — тихо спросила Айвика. «Да так», — сказал Сварог, — «черная колдунья. Мерзавка первостатейная, такие по земле ходить не должны. Ну так что же, почему вы так себя вели? Не могли не понимать, что народ на свете живет разный. Мог попасться и такой, кто без колебаний всерьез проткнул бы вас мечом, благо все было бы по закону. Тогда», — Так себя ведут либо сумасшедшие, либо самоубийцы. Ни одна живая душа о вас не отзывается, как о сумасшедшей. Остается Айвика, — сказал он, насколько мог убедительнее. Вы не на допросе в полиции. Вы вовсе не обязаны мне отвечать. Можете гордо встать и преспокойно уйти. Слово чести — это не повлечет для вас ровным счетом никаких неприятных последствий, хотя, конечно, оставить вас в прежней должности я не смогу. Ну, поймите вы, не могу я работать с людьми, которых не понимаю. Это старая, въевшаяся привычка. На моем месте вы, скорее всего, вели бы себя точно так же». «Я понимаю», — тихо сказала она, — «и с места не сдвинулась». «Выпьете что-нибудь?» — предложил Сварог. Без особой заминки она ответила: «Бокал вина, если можно». «Ну, разумеется», — сказал Сварог. «Присаживайтесь к столу, я помогу переставить кресло. Вот так». Он уверенно открыл секретер, выбрал из тамошнего великолепия бутылку русалочьих слез, достал два бокала, пару тарелочек со сладостями. По его глубокому убеждению, ничто так не сближало людей, как посиделки за бутылочкой чего-то доброго. Айвика, не жеманясь, отпила половину бокала, закусила крохотным марципаном. Как бы то ни было, уходить она не собиралась, а это внушало Сварогу определенные надежды. «Так что же?» — мягко спросил Сварог. «Может быть, здесь какие-то личные проблемы? Неудачная любовь? Ну, если так, не буду настаивать. Свои личные тайны держите при себе. Но у меня остается устойчивое впечатление, что вы таким образом пытались совершить самоубийство. А вдруг получится? В конце концов, примеры бывали. Я читал в одной старой книге о дуэлях». Айвика допила бокал и спокойно сказала, глядя ему в глаза: «Угадали. Правда, никакой несчастной любви нет, но я хотела, чтобы меня убили». «Почему?» — настойчиво спросил Сварог. — «Почему вдруг молодая, очаровательная девушка, занимающая неплохое положение при дворе, вдруг возжелала, чтобы ее убили? Не самое разумное желание, сдается мне». «Вы можете не поверить. Вы были с королевой в достаточно близких отношениях, ну, пусть и не подруги, пожалуй. Она вам что-нибудь рассказывала обо мне?» «Немножко». «Ага», — сказал Сварог. «И явно не рассказала одной весьма существенной вещи. Я безошибочно могу определить, когда мне говорят правду, а когда врут. Так что вопрос верить, не верить не стоит совершенно, понимаете? И поэтому не обижайтесь на пару прямых вопросов. Вы когда-нибудь работали на какую-нибудь иностранную разведку?» «Никогда». «Вы когда-нибудь занимались контрабандой?» «Никогда». «Вы были любовницей министра двора?» «Да». «А вот теперь врете», — сказал Сварог. «Это я вас так проверяю». Она бледно улыбнулась. «Я вас тоже». «А я так и понял», — сказал Сварог. «Значит, иностранная разведка и контрабанда», — задумчиво произнесла Айвика. «Ну да. Это они мне намерены пришить». «Давайте-ка с самого начала», — сказал Сварог. «Так оно проще и выгоднее». «Ну, если сначала. Вы ведь знаете, как у нас обстоит с дворянством. Подлинно дворянский образ жизни ведет кучка людей из тех, что сохранили свои поместья и состояние на Сигуре. А вот подавляющее большинство...» «Прекрасно знаю», — сказал Сварог. «А остальные добывают средства к жизни самыми разными способами, вплоть до тех, что в других королевствах служат уделом самых низших гильдий. Такая уж у вас уникальная страна, все к этому давно привыкли. Настолько, что перестали удивляться и критиковать. Дворяне-трактирщики, дворяне-булочники, даже, я слышал, дворяне-кучеры». «Вот именно», — столь же бледно улыбнулась Айвика. «Поместье нашей фамилии давно уже на дне морском. Правда, нашему семейству повезло, не пришлось опускаться до булочников и кучеров. В свое время сохранились кое-какие деньги в банке Сигулы, парочка домов. Одним словом, графы Отоны стали потомственными галантерейщиками. Сейчас у нас 3 галантерейных лавки для не самых бедных покупателей, так что не нищенствуем, правда, и не роскошествуем. Зажиточные галантерейщики. Теперь представляете мое будущее, Ваше Величество. Хозяйка одной из этих лавок, и не более того. Ко мне сваталась парочка женихов, но примерно того же уровня. Уныло, правда?» «Пожалуй», — сказал Сварог. И тут на Сигуре появляется новая королева. Я тогда работала приказчицей в одной из отцовских лавок, старшей приказчицей, иронически добавила она, с перспективой лет через 5 стать управляющей лавкой. Великолепная перспектива, правда? Однажды к нам приехала королева посмотреть кружева для нового бального платья. Кое-что купила, потом заезжала еще пару раз. Знаете, в ней совсем не было чванства, спеси. «Знаю», — тихо сказал Сварог, наливая себе еще и, увидев многозначительный взгляд Айвики, наполнил и ее бокал. «Мы еще в первый раз разговорились, и во второй. Потом она пригласила меня на бал. Знаете, у нас до сих пор приглашают на королевские балы членов старинных фамилий, чем бы они сейчас ни занимались. Старые традиции, уникальная страна, как вы подметили. Не сочтите за хвастовство, но у меня в свое время обнаружились способности к торговле. Не зря отец сделал главной приказчицей самой большой лавки меня, а не старших сестер или тетушек. И вышло так, что я однажды дала королеве очень дельный совет насчет торговых пошлин. Она тогда как раз начала заниматься хозяйством, потом еще парочку, потом еще, но уже на другую тему, об иностранных шпионах. У меня дядя много лет работал в морской контрразведке и много интересного рассказывал. Наши разведчики, хотя и крохотные по сравнению с хорумскими, но работать умеют. Одним словом, кончилось все тем, что месяца через 3 королева мне предложила возглавить ее кабинет. Его прежний глава был такой же дряхлый, как король, и пережил его буквально на месяц. Мне, конечно, было страшновато, а вдруг завалю дело, но королевство у нас все же крохотное, вот. И дело как-то незаметно наладилось. И с заграничной разведкой тоже. Я просто-напросто позвала на службу кое-кого из дядиных сослуживцев. Они очень помогли. «Ага», — подумал Сварог без всякого раздражения. «Так это наверняка твои люди, красавица, прилежно донесли Маре, что произошло на том маскараде между мной и Яной. Некому больше. Ну, что поделать, служба такая». «И вдруг все рухнуло», — сказала Айвика печально. «Королева погибла. Ваше Величество, это ведь все вранье насчет маневров и самолета. Когда королева улетала, она ни словечком не упомянула ни про какие маневры. Держалась совершенно иначе. Намекнула, что ей предстояло какое-то серьезнейшее дело. Хотя о подробностях словечком не обмолвилась. Я потом проверяла. Не было в то время в Каталоне никаких маневров, ни гвардейских, ни других». «Умница», — подумал Сварог. «История с самолетом была чистейшей воды импровизацией, устроенной в сжатые сроки, и никаких маневров в самом деле не было. Так, мелкие перемещения войск, отнюдь не гвардейских, вызванных какими-то насущными нуждами». Он ничего не сказал, просто пожал плечами и посмотрел на девушку таким грустно-философским взглядом. «Я все поняла, Ваше Величество», — сказала Айвика, уже чувствовавшая себя гораздо свободнее. «Мне этого знать не полагается». «Ну, значит, не полагается. Я только хочу верить, что королева погибла достойно. Все, что я не знаю, ох, Ваше Величество!» «Что такое?» — спросил Сварог почти грубо. «У вас лицо стало больное. Уж простите на дерзком слове». Не походи она так на Мару, Сварог бы промолчал. Но вот не выдержал. Наполнил бокалы, осушил свой и сказал медленно: «Все погибли достойно, Айвика. А я жив только потому, что дурацкого везения оказалось больше, чем у других. Дело даже не в том, что она походила на Мару, между прочим, не такое уж и большое сходство, просто было в ней что-то такое, он сам не мог определить словами». «Все», — сказал он, — «и не будем больше об этом. Продолжим о тебе. Тем более, мне кажется, начинается самое интересное. По-моему, ты умница с сильным характером. Это не комплимент, просто толковому королю положено разбираться в людях. У вас были прекрасные отношения с королевой». «Я ею восхищалась, если честно. О ней ведь все столько знают», — Сварог сказал. «И все равно ты не глупенькая сентиментальная девчонка. Именно такая рвалась бы покончить с собой после смерти королевы. А ты совсем не такая. Должно быть что-то еще. Вряд ли твоя придворная карьера рухнула бы бесповоротно. Умная девушка, занимаешься в том числе и разведкой, должна прекрасно разбираться в ситуации на Таларе. В любом случае, не стань я здешним королем, им непременно стал бы мой человек. Я ни за что не выпустил бы из-под своего влияния Сигур и Дике, и непременно оставил бы на прежних местах всех, кого ценила Мара. Неужели не просчитывала такие варианты? Сложность совершенно не в этом, — серьезно сказала Айвика. Какая там карьера? Я не была уверена, что останусь жива. Они меня зажали в угол и в выражениях уже не стеснялись. Подробнее, — сказал Сварог. Месяц назад мои люди обнаружили контрабанду, идущую через порт Найент. Это где? Лигах в 100 от Сигулы. Самый маленький и тихий из наших портов, подозреваю, поэтому его и выбрали. К тому времени, когда мы это обнаружили, поток контрабанды шел приблизительно полгода. Накрывать его не стали, начали следить, чтобы вскрыть всю цепочку. И вскрыли. Выдернули кое-кого так, чтобы не возбудить подозрений у остальных, разговорили, потом взяли еще парочку. Картина получалась такая. Контрабанда идет из Ронеро через Джетарам на кораблях компании «Бадаш и сыновья». Один из крупных таможенных чинов в Найенте в Доле, а здесь, в Сигуле, всем заправляют помощник бургомистра столицы и главы крупного торгового дома Тене Дитрич. Ну, сам Дитрич умер лет 20 назад, компанией владеют два племянника. Именно через лавки и магазины Тене Дитрич товар распространяется совершенно легально и имеет большой спрос. А что за товар? Товар — одна сплошная странность и непонятность. Это насквозь неправильная контрабанда. Такой просто не должно быть. Но ею занимаются со всем усердием очень солидные люди. Она глянула чуть смущенно. Вообще-то, когда я к вам ехала, нужно было купить образцы. Ими ведь свободно торгуют в дюжине городских лавок. Ну, я волновалась. Она показала на тот шкаф для бумаг, что стоял справа. Вообще-то там лежат и мой доклад королеве, и образцы, но левый шкаф самый обыкновенный для маловажных бумаг, он даже на ключ не запирается, а вот правый, он только выглядит хрупким обычным шкафом, а на самом деле это неприступный сейф. «Кому как», — проворчал Сварог, вставая и направляясь к сейфу, для которого он, можно сказать, был своим человеком, иногда доставал оттуда серьезные бумаги и работал с ними здесь в отсутствии Мары, иногда сам привозил что-то. Тот же принцип, что в его латеранских сейфах — несокрушимое силовое поле. Но здесь замок настроен не только на Мару, но и на него. Он заглянул в круглый глазок, сканер сетчатки глаза, замаскированный под простое украшение, круглый шлифованный сердолик в серебряной оправе, приложил большой палец к нужному месту, легонько потянул на себя дверцу, и она без труда открылась. Внутри на полках аккуратными рядами стояли картонные футляры, в которых хранятся деловые бумаги. А на третьей снизу полки, справа, лежала небольшая стопка. Три, машинально сосчитал Сварог, каких-то странных диска. «Посмотрите, Айвика». Она подошла, взглянула из-за его плеча. «Ну да, это они. А вон в том футляре мой доклад». «Ну, доклад мы оставим на потом. Времени, думаю, достаточно». «Если меня не арестуют раньше», — с вымоченной улыбкой сказала Айвика, возвращаясь вслед за ним к столу. «А к тому, боюсь, идет. Сразу за мной в приемную вошли двое субъектов с характерными физиономиями, преспокойно расположились у входа, и секретарь им не задал ни одного вопроса, словно заранее знал, кто они такие». «Бросьте», — сказал Сварог. «Вас могут арестовать только в том случае, если приказ отдам я. А я что-то не вижу оснований его отдавать. Давайте посмотрим». Он взял один диск, взвесил на руке, поковырял ногтем, постучал по нему стилусом. Это определенно был камень, только совершенно незнакомый. Разводами напоминал малахит, но цвета был другого, приятного для глаза янтарно-золотистого. Хорошо отшлифованный с обеих сторон диск размером с блюдце и толщиной в полмизинца. На одной стороне довольно искусно выгравирован какой-то красивый замок, на другом — идущий под всеми парусами корабль, на третьем — обнаженная женщина во вполне пристойной позе. Наверху каждого диска просверлено аккуратное отверстие, куда вполне пройдет средних размеров гвоздь. «Значит, это и есть ваша контрабанда?» «А что это, собственно, такое?» «Настенное украшение», — сказала Айвика. «Видите, дырочка для гвоздика». Чуть подумав, Сварог взял диск с обнаженной женщиной, подошел к стене и приложил его к обоям из стесненной кожи на уровне глаз. Пожал плечами. «Я бы сказал, красиво, сам бы повесил у себя в кабинете». «Именно этот?» — глядя с лукавинкой, спросила Айвика. «А что?» — пожал плечами Сварог, вернувшись к столу. «Никаких непристойностей. Скорее же, в некоем классическом стиле. Ладно, о прекрасном мы поговорим потом. Значит, именно эти штуки привозят контрабанды, но открыто продают в дюжине лавок, где они пользуются большим спросом. А что с ними не так?» «Цена», — сказала Айвика. «Если учитывать все взятки, расходы в несколько раз превосходят выручку. Знаете, я в отцовской лавке не за прилавком стояла, 4 года возилась с торговыми книгами, многое изучила, что такое себестоимость, окупаемость, накладные расходы, торговые надбавки с учетом пошлин для иностранных товаров и еще многое. Кто же знал, что судьба так резко повернется? Отец увидел у меня способности и хотел сделать толковую управляющую. Точных расчетов пока сделать не удалось, только приблизительные, но и по ним выходит. Затраты на контрабандную доставку и оформление фальшивых бумаг примерно в 5 раз превосходят выручку. Это странно?» «Это очень странно», — серьезно сказал Сварог. «Что-то я не припомню купцов, торговавших бы таким манером. И почем их продают?» «А вы разбираетесь в ценах на всякие мелочи?» «Короли обычно никогда ни за что не платят, за них это всегда делает казначей». «Ну, я не всегда был королем», — сказал Сварог. «Было время, жил в Равене самым обычным человеком, так что за все платил сам». Он не стал рассказывать, как они с Яной переодетыми путешествовали по Талару, и за все опять-таки платил он. К чему лишние, да и чисто личные подробности. «Лучше всего я разбираюсь в рунерских деньгах и ценах. Именно там бывал чаще всего». «Цена везде неизменная. 1 серебряный сестерций». «Что ж, было чему удивиться. Было в чем узреть странное». Сварог быстренько припомнил то, с чем, что греха таить, сталкивался чаще всего. Цены в кабаках, тавернах и тому подобных заведениях. «Не знаю, как на Сигуре», — сказал он. «Но в Равене 1 серебряный сестерций монетка, в общем, мелкая. Это кувшин не самого лучшего пива, ну, пусть не в низкопробном, но дешевом кабаке, для народа попроще». «У нас примерно так же», — она улыбнулась. «Я не хожу по кабакам, но расспросила своих сыщиков. Они тоже в первую очередь сопоставили цену с ценой на пиво. Пресловутая мужская логика, надо полагать, везде одинаково». Сварог внимательно рассматривал диск, тот, что с кораблем. «Отличная шлифовка. Довольно искусная гравировка, ручная работа. Естественно, на Таларе пока что нет механизмов, способных производить такие вот штуки машинным способом на конвейере». «Я, конечно, плохо разбираюсь в искусстве», — сказал он. «Но мне одно время пришлось жить в одном интересном местечке, где обитает самый разный творческий народ. Ну, кое-чего насмотрелся и наслушался. Такое впечатление, что за работу хороший мастер возьмет даже побольше сестерца». «Вот именно», — сказала Айвика. «У нас есть камнерезных дел мастера, немного, но есть. Я с 2 говорила, они были в недоумении. И порознь сказали одно, и тот, и другой за такую работу взял бы не меньше 4-5 серебряных сестерцев. А если довелось бы продавать, продавали бы не меньше, чем по 10». «Значит, вот такие филантропы эти ваши племянники Дитрич», — сквозь зубы сказал Сварог. «Продают товар в несколько раз дешевле, чем он им обошелся. Да вдобавок ввозят его контрабандой. Кстати, а на легальный ввоз таких штук есть какие-нибудь запреты?» «Никаких», — сказал Айвика. «Обыкновенное дешевое украшение. И ввозная пошлина была бы небольшая. Но они почему-то действуют именно так. Ввозят контрабандой, платят большие взятки и таможенникам, и тем, кто им подделывает бумаги, согласно которым товар происходит из одного из вольных маноров. Я даже с дядей советовалась. Он 10 лет как на пенсионе, ему уже далеко за 70, но ясность ума сохранил. А уж о контрабанде знает решительно все. Он в совершеннейшем недоумении. Такой контрабанды себе в убыток просто не должно быть. Контрабанда испокон веков служит для того, чтобы получить прибыль. И речь не обязательно о чем-то запрещенном законом, вроде курительной дури. Самые, что ни на есть законные товары, возят контрабандой, чтобы избежать уплаты пошлин. «Лично у меня пока что одно единственное объяснение», — сказал Сварог. «Вместе с этими безобидными штуками ввозят что-то гораздо менее безобидное, ту же дурь». Дядя сначала сказал то же самое, а потом подумал и заверил, что на это никак не похоже. Когда что-то весьма небезобидное прячут среди безобидного, безобидное всегда ввозят открыто. А здесь контрабандой ввозят одно безобидное. Не знаю, как было раньше, но за последний месяц, когда мы этим занялись, нашли возможность тайком проверять содержимое ящиков. Их из порта, не вскрывая, везут прямо на склад Дитричей. Вот мы и подцепили человечка, одного из тех, кто ящики вскрывает, как раз на складе. Он клянется и божится, всегда были только эти каменные штуки и ничего другого. Потом выправляют бумаги, по которым камни прибыли из вольных маноров, выставляют в продажу вполне открыто. «Еще одного я не пойму», — сказал Сварог. «Что им мешает заранее выправить фальшивые бумаги и ввозить товар открыто? Так было бы гораздо дешевле, чем платить таможенникам гораздо больше обычной мелкой мзды». «У меня тоже никто не понимает», — призналась Айвика. «Фантасмагория какая-то». «Вот такие фантасмагории мне страшно не нравятся», — сквозь зубы сказал Сварог, «потому что за ними сплошь и рядом скрывается такое, отчего у многих прибавляется седых волос, а то и трупы случаются, из тех, что кончают с собой 17 ударами ножа. Ну ладно, гадать тут бессмысленно. Нужна глубокая разработка. Кстати, что это за камень?» Айвика пожала плечами, наши камнерезы такого не знают. Правда, честно признаются, что не знают всего на свете. «Ну ладно», — сказал Сварог, — «с камнями и племянниками закончили. Теперь давайте о вас. Как получилось, что вы всерьез ждете ареста?» «Они как-то узнали», — сказала Айвика. «О нашей работе во всех деталях. Объяснение одно. Кто-то из моей службы предал. Ну, подкупили, запугали, еще что-то. За 3 дня до отъезда королевы я решила передать ей дело и образцы, чтобы она дала санкцию взяться за всю цепочку. Поручила своим людям привести в порядок все бумаги, оформить, как полагается, упаковать камни. На другой же день меня пригласил на обед тот самый помощник бургомистра. И меж переменами блюд спокойно, даже весело открыл карты. Сказал, они все знают о моем расследовании. И привел такие подробности, что сомнений не осталось, знают все. Потом предложил забыть о расследовании и передать ему все бумаги. Камни отдавать не обязательно, сами по себе они не улика. За это он обещал мне 30 тысяч ауреев золотом». Сварог покачал головой, ничего себе взяточка. «Лишний раз убеждает, здесь что-то крайне серьезное. Если по правде колебаний не было, взять не взять». Айвика надменно вздернула подбородок, ни малейших. «Не врет», — отметил Сварог. «Я просто-напросто сказала, что подумаю до вечера. А сама, едва закончили обед, отнесла все королеве. Она очень заинтересовалась, сказала, что непременно этим займется, но чуть погодя, что сейчас у нее на плечах крайне серьезное дело, важнее которого в данный момент ничего нет. Ну, а потом она улетела и уже не вернулась. Настало безвременье. Вечером того дня, когда мы получили гвардейский вестник, ко мне приехал помощник бургомистра и стал выспрашивать, где бумаги. Я сказала, что не знаю, что королева, скорее всего, отправила их вам. Простите, что я вас впутала, но вы им явно не по зубам». «Да уж надо полагать», — сказал Сварог с недоброй улыбкой. «Он сказал, что я вру, что бумаги где-то во дворце, потребовал, чтобы я сказала, где. Уж не в том ли самом несокрушимом сейфе королевы, о котором ходит столько россказней? Я твердила, что не знаю. Он настаивал». «Интересно, на что этот урод рассчитывал?» — подумал Сварог. «Силовое поле ему никак не по зубам. Впрочем, есть другой метод. Уязвимое место сейфа в том, что силовое поле не весит ничего. Так что особый шкаф по весу не превосходит обыкновенные. В конце концов, чтобы избавиться от компромата, не обязательно нейтрализовать поле. Имея в сообщниках министра двора, не особенно и трудно, под благовидным предлогом, просто-напросто унести шкаф из дворца, вывести на корабле подальше в море и утопить где-нибудь на глубине. Поди поищи потом. Люди советника Айкиса могли и не уследить. Против них тоже можно придумать какой-нибудь хитрый финт. В конце концов, он дал на размышление сутки и сказал, что выбор у меня невелик. Либо я все же беру те 30 тысяч и обо всем забываю, либо ваша тайная полиция получит документы, копии которых он мне любезно оставляет для подробного ознакомления, выложил стопку бумаг, вежливо раскланялся и ушел. Она прям-таки вспыхнула от злости. Что там было понаписано? Что я связалась с лоранцами и участвую в готовящемся покушении на жизнь королевы? Что есть даже захваченный лоранский шпион, который плыл ко мне связным с шифрованной депешей, где подробно изложен весь план, и тут же расшифровка депеши, показания шпиона, что я как раз пользуюсь своими возможностями и близостью к королеве и организовала в двух портах ввоз контрабанды с большим размахом от дорогих тканей до курительной дури, и снова протоколы допросов сообщников, описание выстроенной мной цепочки. Честью клянусь, ничего подобного в жизни не было. «Успокойтесь. Я же вижу, что вы не врете», — сказал Сварог ободряюще. «Давайте еще по бокальчику ради успокоения расстроенных нервов. В общем, я оказалась в безвыходном положении. Кто станет новым королем, решительно неизвестно, пусть даже это будет ваш человек. Бумаги составлены крайне убедительно. Этот мерзавец заверил, что люди, давшие нужные показания, и в самом деле существуют, сидят под замком. Убивать меня они не будут», — сказал он с обаятельной улыбкой, — «исключительно потому, что им нужно знать, где бумаги. Но если я и через сутки не расскажу, они найдут способ это из меня выбить», — он так и сказал. «Есть весьма надежные виды пыток, не оставляющие следов. Такие, что люди покрепче меня ломались. Ну а потом мной займется ваша тайная полиция, и у меня в свое оправдание не будет ровным счетом ничего». Она потупилась. «Честно скажу, ваше величество, пыток я бы не выдержала. Когда начался турнир, отведенные мне сутки еще не истекли, и я решила, уж лучше так. Удар мечом, и все кончится». «Хорошего же вы мнения о моей тайной полиции», — усмехнулся Сварог. «Ни хорошего и неплохого», — пожала плечами Айвика. «Просто эти гнусные бумаги были составлены чертовски убедительно. И я верю, что у них есть свидетели и улики». «Пожалуй», — задумчиво сказал Сварог. «От людей, которые, не моргнув глазом, предлагают взятку в 30 тысяч золотом, этого можно ожидать. Вот видите, помощи и поддержки ждать было неоткуда». «А почему вы не обратились к советнику Айкису?» Чуть помявшись, Айвика призналась: «Мы с ним в очень плохих отношениях. Долго рассказывать, от чего так получилось. Он мог и не поверить». «А ведь мог», — подумал Сварог. «Школа Интагара — суровая школа. Конечно, в конце концов, может, и разобрались бы. Когда я вскрыл бы сейф Мары, стал изучать ее бумаги, наткнулся на это дело, заинтересовался. Однако знал он свою тайную полицию и ее методы, к которым относился грустно-философски. Да, им можно ужасаться, но без них порой не обойтись. Чего доброго, пока он добрался бы до бумаг, девчонка могла сознаться решительно во всем. И уж в любом случае пережить массу не самых приятных вещей. Вообще-то интересная ситуация. Она не врет, что не совершала ничего из того, в чем ее обвиняют. Но и министр двора не врет, что его люди взяли лоранского шпиона с шифрованной депешей, что есть два сообщника Айвики по контрабандным делам, которые уже арестованы и дали показания. А впрочем, ничего удивительного в этом нет. Достаточно вспомнить историю с зеркалом, превратившим его в собаку. Молодой полицейский, которого тогда к нему подвели, искренне верил во все, что ему навешали на уши. Точно так же и министра двора могли сыграть в темную. Лоранского шпиона ему вульгарно подставили, а о двух арестованных контрабандистах и совершениях Айвики в этом предосудительном ремесле министру сказал кто-то, кому он вполне доверяет. В конце концов, по данным Айкиса, министр двора просто-напросто услужливый дурак. Тот самый, который иногда опаснее врага. Он поднял глаза. Айвика смотрела на него с тревогой и надеждой, и неизвестно чего в ее беспомощном взгляде было больше. «Ничего, план действий уже сложился. Успокойтесь», — сказал он властно. «Это приказ. Ваши неприятности кончились. Даю слово короля». «Итак, какова у нас обстановка? Коронация состоится завтра, и торжества продлятся лишь до вечера, верно?» «Ну, разве что будет еще ночной фейерверк. Торжества у нас бедноватые, под стать стране». «Значит, перед вами стоит совсем несложная задача — дожить до завтрашнего вечера, точнее, до конца фейерверка. Потом я улечу в Латерану и заберу вас с собой. Заинтересованные лица, ну, вы понимаете, о ком я, буду думать, что вас все же арестовали. Ну, а мои люди постараются кого следует в этом убедить. Они это умеют. Одновременно среди заинтересованных лиц будет пущен слух, что мне так и не удалось открыть сейф королевы, что этого никто не может сделать, кроме нее. Так что противнички наши, торговцы со странными привычками, ручаться можно чуточку, расслабиться и успокоиться. А тем временем сюда без лишнего шума нагрянет целая орава отличных сыщиков, которые займутся уже всей цепочкой, ну а попутно будем выяснять, откуда и с чьей помощью эти камешки попадают в Джетарам. Извините, я вас на минутку оставлю». Он вышел в приемную, кивнул торопливо вскочившим сыщикам. «Можете идти, работы не предвидится. Найдите Баруту, пусть срочно явится ко мне». И когда за ними бесшумно закрылась дверь, повернулся к секретарю. «Свяжитесь с 9-м столом. Пусть дежурный немедленно пришлет сюда Браган с курьером. Мне нужно туда кое-что переправить. Вооруженная охрана не нужна. Ну, впрочем, пусть курьер и пилот на всякий случай возьмут боевой Брагант. И сами прихватят оружие. Лучше пересолить, чем недосолить. Не позднее, чем через полчаса, камни будут наверху. И когда Сварог вернется после коронации, будет точно знать одно, что это за камешки, откуда они. Уже что-то». Когда он вернулся в кабинет, Айвика так и подалась навстречу, Ваше Величество. «Но как мне выжить? Сутки истекли». «Ну, это совсем просто», — усмехнулся Сварог. «Считайте, что вы под домашним арестом. Здесь, в этом кабинете. Шагу отсюда не сделаете до окончания завтрашних торжеств. Что до житейских удобств за этой дверью... Ах, вы знаете, совсем хорошо. В приемной все это время будет дежурить даже не тайная полиция. Моя личная охрана, конкретнее ротагайцы. Вы о них наверняка кое-что слышали. Очень убедительные ребята, с ними сам черт не страшен. Ну, а скрупулезности ради вызову во дворец десятка два моряков с одного из моих кораблей. Их немало в порту». «Так, о чем я не подумал?» Он подошел к окну, выглянул во двор. «Второй этаж, высоко. Ладно, все равно поставлю под окнами тех же моряков. Кажется, обо всем подумал». «Ну, улыбнитесь, Айвика. Здесь вам никто не страшен». Она все же улыбнулась. Но улыбка была скорее бесконечно усталой, чем радостной. Ну что же, Сварог ее понимал. Сварог стоял совершенно голый возле рыжего ротагайского жеребца, держа его под уздцы. Уздечка была связана из колчуга, аркана из конского волоса, а конь не подкован. Ни с ним, ни при коне не было и самого крохотного предмета искусственного происхождения. Пришлось, послушав шамана, снять даже нательный крест. Сварогу это было как-то не по душе, но он вспомнил. В родной Сибири в былые времена крещенные люди, отправляясь к тунгусским шаманам, всегда снимали крест. Так уж полагалось. Считалось, грех небольшой, Бог простит. Семел стоял в зените, заливая золотистым сиянием дикую степь, поросшую высокой травой и кое-где кустами дикой розы, скорее уж алого шиповника. Перед ним дымились 8 костров на приличном расстоянии друг от друга, вытянутые в 2 шеренги. Шаман приближался к нему от самого дальнего, приплясывая и подпрыгивая, так что звякали и брякали многочисленные висюльки, литые из бронзы, и костяные, покрывавшие его меховую одежду сверху донизу. Он громко бормотал что-то непонятное, подбрасывая в очередной костер пригоршню какого-то порошка из мешочка на поясе, отчего пламя высоко взметывалось с треском, разбрасывая багровые и синие искры. Сначала он хотел пуститься в эту скачку в том же месте, что и Яна с друзьями, лигах в 100 к полуночи от Равены, Однако отправляться одному в такое путешествие никак не годилось. Он решил взять с собой Баруту с парочкой ротагайцев. Естественно, пришлось сначала рассказать, в чем дело, чтобы степняки не решили, будто государь тронулся умом. К его удивлению, Барута не удивился. Абсолютно. Он сказал, что в ротагайской пуште эта церемония, именуемая от чего-то «полет слепого ястреба», известна с незапамятных времен. И еще осталось не так уж мало шаманов, умеющих помочь, хотя и не так много, как в былые времена, когда люди по всему миру жили просто, без всяких этих железных придумок, пыхающих огнем, дымящих и коптящих, летающих по воздуху и проделывающих еще многое, чего прежде никто и не знал. Он сказал с откровенной горечью, что эти придумки понемногу губят разные старые умения, и те потихоньку истаивают, как кусок сахара в чае. Сварог тут же вспомнил жалобы Грельфи на технический прогресс, убивающие многое из прежнего. Барута, собственно говоря, выражал ту же мысль, только другими словами. Ну что ж, давным-давно известно, что в техническом прогрессе имеются не одни лишь светлые стороны. Шаман, двоюродный дедушка Баруты, сказал ему честно, он сделает все, что может и умеет, а умением этим он овладел в совершенстве, но это еще не значит, что все получится. Не у каждого получается. Зато это совершенно безопасно. Даже если получится, с человеком не случится ничего плохого. Он благополучно вернется, потому что имеет дело с матушкой-землей, никогда не причиняющей вреда тем, кого допускает на свои тропки. Тут же, вспомнив гландскую церемонию, Сварог решил, что потом со стариком обязательно стоит обстоятельно побеседовать. Он явно знает многое из того, что в других местах давно забыли. Даже Грельфи и те гландские колдуньи, честно признались, очень мало знают о том, что касается жизни матушки Земли. Некому было учить. Почти не осталось владеющих знаниями. Ближайший костер справа высоко брызнул багровыми и синими искрами. Высоко взметнулось пламя. Рыжий чуточку забеспокоился, приплясывая на месте, но в панику не впадал, и Сварог легко его успокоил. Неподалеку всхрапнули и затопотали кони Баруты и трех его спутников. Что-то гортанно выкрикнув, шаман махнул рукой так многозначительно, что в словах не было нужды. Сварог взлетел на коня и ударил его голыми ногами по теплым бокам. Рыжий взял с места крупной рысью, ускоряя бег, переходя едва ли не на галоп. Пока он несся меж высокими кострами, Сварог, следуя наставлениям шамана, его чуточку осаживал, но когда костры остались позади, согласно тем же наставлениям, ударил пятками по бокам, прикрикнул, рыжий понесся галопом по обширной равнине, где, пожалуй, тысячи лет люди ничего не строили и не появлялись с теми самыми придумками. Справа и слева взлетали вырванные копытами высокая трава и кусты шиповника. Это пришло внезапно. Сварог, хотя и ждал чего-то подобного, так и не смог уловить момент, когда все началось. Что-то вроде теплого урагана пронизало его тело насквозь, как порыв ветра проносится сквозь развешанную для просушки рыбачью сеть. Сварог на миг растворился в чем-то, чему он от чего-то знал точно, название не было изначально. Сначала все походило на то, что он уже испытал в глане. То ли растворился в чем-то необозримом, то ли вся вселенная заполнила его, замелькали картины и образы, пейзажи и звери, огонь и тьма. Он несся то над океанской гладью, то в полупрозрачных облаках. Потом началось нечто прежде неиспытанное. Рыжий по собственному хотению замедлил бег, хотя Сварог и не пытался его придержать. Перешел с галопа на крупную рысь, с нее почти на шаг. Вокруг лежал золотистый свет, точно такой же, что заливал степь, когда он пустился меж кострами, но травы под ногами коня не было вовсе. Он ехал через густой лес, вот только деревья, незнакомые и какие-то странные, казались сотканными из переплетений блекло-зеленого и блекло-алого дыма. Форму они не меняли, но дым струился, неспешно колыхался, завивался в сложные переплетения, не выходя за некие границы. Сварог совершенно ничего не понимал, он просто отпустил поводья, предоставив коню самому выбирать путь, и смотрел по сторонам. Он сам не мог объяснить, как это происходит. но все сильнее чувствовал приступы тягостной тревоги. Они не у него в сознании возникали, а словно бы невидимыми потоками струились по окружающему странному лесу, то и дело касаясь Сварога. Он их не видел, но чувствовал. И всякий раз сердце замирало в той самой непонятной, тягостной тревоге. Внезапно он оказался на обширной прогалине, и посреди нее спиной к нему стоял всадник. Копыта рыжего стучали в точности так, как они стучали на обычной равнине, но всадник не повернулся на стук, даже не пошевелился. По-прежнему сидел в седле незнакомого фасона с высокой задней лукой, закинув голову, глядя в небо. Оказавшись ближе, Сварог увидел и саблю на боку, и отороченный каким-то пятнистым, желтым с черным мехом кафтан, тоже незнакомого фасона, высокую шапку с той же меховой оторочкой. Он решительно не знал, что делать. Не получал от шамана никаких инструкций касаемо встречи с такими вот всадниками, да вообще с кем бы то ни было, что людьми, что зверями. Значит, решать предстояло исключительно самому. И он не сделал ничего, не взял уздечку, предоставив коню шагать прямо к загадочному всаднику. Если магические умения Сварога не потеряли силы и здесь, где? От незнакомца не веяло магии вовсе, ни черной, ни той, что годится для человеческой пользы. Он был уже в нескольких шагах. Всадник все так же неотрывно смотрел в небо. Поначалу он показался Сварогу статуей, призраком, пусть и выглядевшим вполне плотски. Нет. Пошевелился, словно бы тяжко вздохнул. Вздохнуло. Когда кони встали голова к голове, Сварог разглядел, что это девушка, темноглазая и светловолосая. Волосы подстрижены довольно коротко, едва касаются плеч, что совершенно не в ротагайских традициях. У них носят косы, заплетенные и уложенные по-разному у незамужних, замужних, вдов, тех, кто к старости замужем никогда не был. Ну что же, обликом она лишь походила на жительницу ротагайской пушты, но все было совсем другое — одежда, конская сбруя, седло, сабля. С ее шапки свисали короткие цепочки с какими-то затейливыми подвесками. Опять-таки у ротагайцев ничего подобного не водилось. Красивая и совсем молодая. «Здравствуй», — чуть подумав, сказал он. Если только она не глухая, должна была слышать, как он подъехал и остановился рядом. Теперь уже совершенно ясно, что это не призрак, что они пребывают в одном пространстве. От ее высокого гнедого коня остро пахнет потом, так, словно он проскакал не одну лигу. Прошло с полминуты, прежде чем она все же повернула к нему очаровательное личико, не выражавшее никаких особенных эмоций, и довольно равнодушно ответила «Здравствуй». Похоже, то, что Сварог был абсолютно голым, ее не смутило и не удивило, как будто она каждый день видела таких вот разъезжавших по здешним местам совершенно спокойное личико. И главное, на нем ни тени вражды. Ну, впрочем, и дружеского расположения не видно. Полное впечатление, что девушка почти отрешена от всего окружающего. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она с прорезавшейся, наконец, ноткой интереса. «И почему ты голый? Ты странник?» Чуть подумав, Сварог решил сказать чистую правду. «Я просто не знаю, кто такие странники. Может, я он и есть, а может, и нет. Честное слово, не знаю». Она сделала непонятную гримаску, больше всего похожую на реплику «Попадется ж такое чудо морское». А вот любопытство в красивых карих глазах определенно прибавилось. «Женщины», — философски подумал Сварог, — «любопытство, выходит, присуще даже таким вот странным всадницам, встретившимся на неведомых тропинках». «Во всяком случае, ты не опасен», — произнесла она задумчиво. «От тебя ничем таким не веет». Ее скрещенные руки в тонких кожаных перчатках с расшитыми золотом раструбами лежали на луке седла, но Сварог, решивший, что здесь особой доверчивости маяться не следует, на всякий случай прикинул, как выбьет оружие, если ей вдруг вздумается выхватить саблю. Неизвестно, кто она такая и что ей нужно от жизни. «Как тебя зовут?» — спросил он. Она вскинула длинные ресницы, как показалось Сварогу, чуточку удивленно, словно он был обязан ее знать. «Меня зовут Бади Магадаль». Положительный в голосе прозвучало легкое удивление. «Я не боюсь называть имя, потому что злой магии от тебя не веет». «Ну, в таком случае я тоже», — сказал он. «Меня зовут Сварог Барк». «Странное имя». «Сварог решился. Ты знаешь, мне твое имя тоже кажется чуточку странным. В жизни подобного не слышал». «А что тут удивительного?» — пожала она плечами. «Ты откуда?» Сварог, решив чрезмерно не обобщать, ответил: «Из Ротагайской пушты». «А, знаю, я и там бывала». «А ты?» «Из Антупая», — сказала она с определенно грустной улыбкой. «В жизни о таком месте не слышал», — сказал Сварог. «Это где?» Ясно было одно. Она не с Талара и не с Сильваны. Совершенно другая одежда и конская сбруя. Девушка улыбнулась очень уж печально. «Если б я знала, меня бы здесь не было». «Как так?» «Долго объяснять», — сказала она. «Ты случайно не можешь мне помочь попасть домой?» «Совершенно не представляю, как это сделать», — честно признался Сварог. «Всегда одно и то же», — грустно сказала она. «Я надеюсь, ты не будешь предлагать мне любовь?» «Да как-то не было у меня таких мыслей», — сказал Сварог. «Это хорошо. Некоторые предлагают и бывают очень навязчиво». Она словно бы мимолетно коснулась рукояти сабли и убрала руку на прежнее место. Глянула в небо и словно бы передернулась, увидев нечто омерзительное, или прикоснулась к такому. «Да, все сильнее». Сварог тоже посмотрел в небо, но не увидел там ровным счетом ничего особенного или нового. Семел в зените, россыпь звезд. «А что там?» — спросил он недоуменно. «Ничего вроде бы необычного. Небо, семел, звезды». «Значит, у тебя нет другого зрения», — констатировала Бади, словно бы с легоньким превосходством. «Пожалуй, ты и правда не странник». Только теперь Сварог понял, что она имеет в виду, и пустил в ход другое зрение, пусть и именовавшееся у ларов иначе. Действительно, зрелище. Это напоминало виденный им однажды метеорный дождь. Из точки меж созвездиями Стремени и Золотого Коня беспрерывно вылетали широким пучком, словно бы тонкие полосы пронзительно-синего света, неслись к земле, таяли на некотором расстоянии от нее. Им на смену вспыхивали новые, и поток был нескончаемым. Чем дольше Сварог смотрел, тем больше крепло странное чувство. Почему-то этот ливень непонятного света казался неприятным, даже отвратительным. Показалось, что стрелы синего света жгут глаза, словно огонь электросварки. Он передернулся и вернул обычное зрение. Небо, звезды, семел. «Ага», — сказала Бади, — «значит, все-таки видишь синие лучи, вылетающие из одной точки?» «Видишь. Что это?» «Зло», — сказала Бади. «К вам идет зло». «Что за зло?» — насторожился Сварог. «Я не умею объяснить», — сказала Бади. «Мы думаем по-разному. Я не умею думать, как ты, пусть это и не всего касается, а ты, я чувствую, далеко не во всем можешь думать так, как я». «Подожди», — сказал Сварог. «Это что же, мы с тобой мыслями разговариваем?» Бади усмехнулась. «Меня всегда потрясала ваша мужская сообразительность». Догадался, наконец. «Но ты же шевелишь губами». «Конечно, а как же иначе?» Пожала плечами Бади с таким видом, словно показала ему язык. «Но откуда же мне знать твою речь, а тебе мою, если я не отсюда?» «Ага», — сказал Сварог. «Значит, я-то по-прежнему в своем мире?» «Конечно, ну, почти. Ты на тропе вашей матушки Земли, но все равно в своем мире». В ее голосе вновь зазвучала неприкрытая грусть. «Не то, что я. К вам идет зло». Отчего-то Сварог после собственных ощущений склонен был ей верить. И почувствовал нешуточную тревогу, уже не идущую с ее стороны невидимыми потоками, а родившуюся в его собственном сознании. Однажды, не так уж и давно, на небе уже появлялось самое натуральное зло, правда, тогда оно было багряного цвета. «Знаешь, мне, пожалуй, пора», — возвращаться, — сказал он решительно. — Если уж объявилось новое, непонятное зло, ты его можешь остановить? — с любопытством спросила Бадди. — Посмотрим, — сквозь зубы сказал Сварог. — Однажды удалось. Мне пора, прощай. Он, резко дернув повод, повернул Рыжего и, уже пуская его галопом, услышал удалявшийся голос. Да нет, как оказалось, удалявшуюся мысль Бадди. Может быть, до свидания, кто знает. Обратный путь оказался другим. Какое-то время он скакал по тому же лесу из клубящегося дыма, но потом Рыжий попеременно влетал то в широкие полосы почти непроглядного мрака, то в столь же широкие участки, залитые золотистым сиянием степи, потом несся словно бы через полупрозрачный туман, кишащий мириадами золотистых искорок, и внезапно Сварог увидел впереди двойную полосу догорающих костров и понял, что вернулся. Проскакал меж кострами, спрыгнул с коня. Барута и один из его спутников торопливо кинулись к нему с его одеждой. Барута кивнул в сторону. «Мы тут чай сварили. Путников всегда встречают горячим чаем». Там и в самом деле догорал небольшой костерок, над которым на раскладном походном треножнике висел котелок с крышкой и длинным носиком. Консервативные степняки с незапамятных времен использовали его вместо чайника, и даже давным-давно познакомившись с настоящими чайниками, обзаводиться ими не спешили. «А какая разница?» — пожал плечами Барута, когда Сварог как-то раз заговорил об этом. «Никакой между ними разницы, так что и дальше стоит держаться прадедовских обычаев». У костра сидел шаман и мелкими глоточками прихлебывал горячий чай из крайне напоминавшей пиалу чашки. Увидев подходившего Сварога, он взял другую и, ловко наклонив котелок хворостины, наполнил ее почти до краев, протянул Сварогу, когда тот сел рядом. Он давно уже приобвыкся к степному обычаю сидеть на кошме, подогнув под себя ноги, крайне напоминавшему среднеазиатский. Оглянувшись, он увидел, что Барута и его спутники к костру не пошли, остались возле лошадей. «Молодые еще, чтобы слушать серьезные разговоры», — сказал шаман. «Ну, рассказывай. Только не нужно чересчур подробно. Чем больше слов, тем меньше толку. Рассказывай о главном, если оно было». Сварог рассказал. Шаман слушал с непроницаемым выражением лица. Ну да, профессия обязывала. Отхлебнув чаю, протянул задумчиво. «Значит, Бадди Магадаль все еще ездит по тропам». «Кто она такая?» — спросил Сварог. «Ну, если это не какая-нибудь ваша тайна». «Какая там тайна?» «Бадди Магадаль, заблудившаяся всадница». Как-то так вышло, что она заблудилась на тропах и не может вернуться в свой мир. Ну, почему так, никто не знает. Разные люди говорят по-разному. Я за свою жизнь слышал объяснений 10, и ни одно не походило на другое. А значит, истину пока что найти невозможно. От нее ни добра, ни зла. Она просто ездит, ищет дорогу в свой мир и никак не находит. С очень давних времен ездит. Никто не знает точно, с каких... Во всяком случае, при моем деде она уже ездила. «А кто она такая?» Шаман пожал худыми плечами. «Человек с небольшой примесью чего-то еще. Вот на этом все сходятся. Иногда ездит по тропам, иногда объявляется в нашем мире. Никаких примет с ней не связано. Ни счастливых, ни несчастливых. Ездит, ищет свой мир. Многим ее жаль. Мне тоже. Но как помочь ей вернуться, никто не знает». «Действительно, — подумал Сварог, — жаль девчонку. Коль уж никакой она не демон и не призрак. Черт знает, что в нашем мире случается. Но, как ее не жаль, думать сейчас надо совсем не об этом». «Что это за синее зло?» — спросил Сварог. «Не знаю, — сказал шаман. — В мире столько зла, и частенько объявляется новое, какого никто прежде не видел. Я вот сейчас пытаюсь его увидеть, не получается». «Интересно, у тебя получится увидеть его здесь?» Сварогу самому стало интересно. Он поднял лицо к небу, и вновь из той же точки ночного небосвода нескончаемым потоком хлынули пронзительно синие стрелы, совсем немного не достигавшие земли. И вновь ощущалось отвращение. хотя при виде багряной звезды он никогда никаких чувств не испытывал. Что это за новая напасть на нашу голову? Снова придется поднимать на ноги и спецслужбы, и книжников, задействовать старуху Грельфи, на всякий случай перелопачивать вороха старинных книг, рыться в памяти компьютеров. Ну, как же иначе, если к Талару прется очередное зло? Как говорится, не было печали, да черти накачали. Вроде бы не так уж плохо шли дела. Все личные невзгоды были мелкими, с которыми, в конце концов, можно справиться. А вот зло из космоса — это уже, как учит жизненный опыт, угроза посерьезнее. Ага, первым делом нужно рассказать Яне. Вдруг она со своим древним ветром сможет определить, что за подлянку на сей раз устраивает космос, а то и подсказать, как с этим разделаться. Сам он решительно не мог определить, с чем столкнулся. И шаман тоже, а он в пуште один из лучших. Что-то новое? Как знать. Он допил чай, как предписывали степные обычаи, выплеснул остатки не на землю, а в костер, решительно поднялся, махнул Барути. Виману самолет он оставил в полулиге отсюда. «Нужно лететь и посоветоваться с людьми», — сказал он. «Очень правильно», — одобрительно кивнул шаман.